Глава 16. Цветы на кактусе. Загородный поселок Дубки расположился в живописной части Подмосковья, у реки Ржавка. Оранжевые от заката волны и впрямь подтвердили ее название. Я испуганно огляделась на сосновый лес, что поднялся вверх по горке, и сглотнула страх, как самый кислый в мире цитрус. Послевкусие обожгло язык. Я поморщилась и загадала, чтобы мое желание сбежать сбылось. «Мы на месте». Ребров произнес это так, будто для него обычное дело закапывать живьем молодых девушек в непроглядной чаще. Рустам вытащил меня из хаммера и пригрозил пальцем не двигаться. Я окинула взглядом особняк и подумала, как он прекрасен. Видно, что архитектор над ним хорошо потрудился. Много стекла и современных наворотов, что придали дому некой парящей легкости. «Аглая сегодня, как ты и хотел, уехала в город», — коротко резюмировал Рустик. И Ребров кивнул в знак того, что помнит. «Оставляю вас, я на звонке, если что». «Да, на созвоне, спасибо», — ответил ему мой высокомерный бандит с лицом мужчины, которого я по всем признакам наглухо влюбилась. Когда парни распределились, Ребров завел меня на территорию за забором, и ворота за нами плотно сомкнулись. Выхода больше нет. «Не бойся, мы одни. Также здесь установлены глушилки для мобильников и видео». «Как же ты собрался звонить Рустаму?» «Для этого несложно пройти 2 метра». Он намекнул на подъездную площадку. А я разочарованно осознала, что телефон Бориса Михайловича стал бесполезной штуковиной. «Жаль, может, диктофон?» «Ника». Призвал меня, словно собачку, и я побрела к нему. Внутри домик оказался ничем не хуже, чем снаружи. Темные тона с медными элементами так и потянули ляпнуть. «О, шарман! Ты хозяин?» Единственное пристанище, о котором никто не знает. Можно расслабиться и поговорить на чистоту. Правда? Даже не приставишь мне нож к горлу. Ребров подошел и бережно провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Я никогда тебя не обижу. Ты внезапно появившееся солнце в моем царстве нескончаемой тьмы. Что ты несешь? Поцелуй сам собой опроверг все мои фобии. И я с каким-то облегчением обняла его. Саша обнажил меня и нежно прошелся руками по изгибам, что так поманили. Я растаяла. Растаяла, стерев грани, что минуту назад так нагло помешали отдаться нарастающему чувству. «Моя, слышишь?» Он покрыл поцелуями те участки кожи, что ближе всего были к губам, и повалил меня на кожаный диван слева от нас. Я раздвинула ноги и впустила его, уже готового в себя таким пугающим, таким незнакомцем. Я точно бесстрашная и безрассудная. Именно по этой причине меня не сгубила Москва. «Саш, я не могу быть твоей». «Можешь», — толкнулся тазом, и я захрипела от ощущений. Чем ярче и острее они становились, тем больше я понимала, что он не тот, кем я его посчитала. Бабушка как-то сказала, что в постели с мужчиной все кажется иным. Под действием гормонов мозг работает по-другому. Вдруг я слишком рано... Сняла кольчугу. Оргазм завис в воздухе, а затем шарахнул меня как следует. Я протяжно закричала и крепко обхватила Реброва, что тоже содрогнулся и забился в экстазе минуту или полторы. Немного уставшие и опустошенные улеглись в обнимку и замолчали. Я рассмотрела потолок с шикарной люстрой в стиле лофт и прикусила губу. «Очень сексуально», — прошептал Ребров и носом очертил круг на моей щеке. «Прекрати». «Что?» «Мы не должны были трахаться, болтать о ерунде и... Хочешь поговорить об отчиме?» Я сорвалась и, прикрыв грудь рукой, метнула в него молнией глазами. «Вот об этом я и говорю!» Пришлось перелезть через распластанное тело Реброва, взять плед с квадратного пуфа и метнуться на веранду. По шагам позади себя поняла, что он идет по пятам. Возле деревянного ограждения мы сравнялись. Ветерок, что уже намекнул, мол, осень близко, пробудил спящих мурашек. Они необутые пронеслись по мне и куда-то внезапно пропали. Стоило Реброву затеять разговор. Я никому не рассказывала про Петю. Никому. Я опустила голову, чтобы не расплакаться. Ты и мне можешь не рассказывать. Нет, я хочу. Но прошу в ответ полного доверия. Договорились? Да, мне придется постараться, чтобы перекрыть твой недавний спич. Я улыбнулась и тут же помрачнела от воспоминания о Петре. Я практически не помню родного отца. Даже фото нет. Мама обещала выслать, но так и не выслала. А Петя? Он возник в жизни мамы, когда она работала продавцом на рынке. Помогал грузить ящики с овощами, провожал, когда задерживалась допоздна. Однажды мама привела его на ужин, и с тех пор он остался у нас. В 13 лет я заметила, что он странно поглядывает на меня. Входит в комнату без стука. Как-то мама, как обычно, задержалась и... В общем, ты понимаешь. Повторилось это через 2 недели. А в целом длилось 3 года. На выпускном вечере он приревновал меня к однокласснику и утащил домой. Я была злая. Праздник испорчен, друзья смеются и шепчутся. Дома он попытался снова показать, как сильно меня любит. Я плакала, кричала, как никогда раньше, а он бесился. Я чисто случайно нащупала рукой вазу и ударила его по голове. Он свалился с меня и больше не очнулся. Мама пришла, я все ей объяснила. Из меня потоком лились слова и рыдания. Она, конечно, была в шоке. В таком, что перекрикивала меня и спрашивала, чего молчала, чего боялась. Но я маленькая, хоть и возраст уже не детский. Когда приехала полиция, мама взяла вину на себя, и ее осудили, как за убийство по неосторожности. Я же рванула в Москву, поступила на бюджет в университет и попыталась забыть ужас, что творился там в Томске. Маме тоже пришлось уехать. Родные Петьки не поверили в ее рассказ о жестоком насилии с его стороны и пустили слухи, угрожали, забрасывали злобными письмами. Ребров сгреб меня и окружил теплом, в котором я так нуждалась. «Прости, я не хотел, чтобы ты окунулась в такое прошлое». «Не извиняйся. Рядом с тобой мне проще переживать это вновь». «Ник». Он бессловесно натолкнул меня на мысль посмотреть друг другу в глаза. «Я не лгал, сказав, что ты моя. Сначала расскажи, кто ты, и дай мне возможность не сомневаться в тебе. То, что ты узнала от Ольги, моя идея». «Постой, вы с Олей знакомы?» Я не поверила своим ушам. «Да, общались по службе». «Какой? Ничего не понимаю». «Я бывший мент, Ника». «Чего? Как такое может быть?» Я отошла от него, чтобы хоть как-то переварить информацию. На ходу получалось лучше. 5 лет назад, на мальчишнике, я был с братом, с Витькой. Он мой настоящий брат. Также там был один очень влиятельный человек, за которым я охотился год. Олег Михалев. В нашу совместную ночь я кое-что тебе подкинул в сумочку. И сейчас эта вещица очень нужна Олегу. На ней то, что обеспечит ему долгий отдых на нарах. Господи, я все это время была чьей-то мишенью? Нет, он не знал, что конкретно искать. Поэтому следил за отцом и в конце концов отправил на тот свет. А тебе он не догадывался, пока ты не пришла в фирму и не подружилась с Ксюхой. Я поздно возглавил компанию и просчитал ее шаги. Слишком поздно. Стой. Ксюха заодно с этим Михалевым? Она его пассия. И подружилась с тобой осознанно. Отец оповещал меня о вашей дружбе и волновался, что стервятники очень близко к тебе подобрались. «Охренеть!» Я замельтешила по веранде, осмысливая услышанную новость. «Знаешь, почему я выслеживал Олега? Почему мне так важно, чтобы он получил по заслугам?» «Нет», — заикаясь, отреагировала я. «Сначала он убил мою мать, потом раскрутил на деньги Витька. Тот потерял все. Я сблизился с ним, втерся в доверие. Даже пришлось создать новую личность. Примерный сын архитектора. Что отчасти являлось истиной. Только на чертовом мальчишнике увидел тебя и решил, что ты та, кто сохранит доказательства и убережет их от длинных рук Олежика, пока я додумываю окончательный план. Увы, 5 лет — долгий срок». «А что произошло с твоей матерью?» «Она работала у него бухгалтером. Не захотела скрыть часть дохода от налоговой». «Из-за этого убивают?» «Это Олег. Разве ты еще не поняла, на что он способен? Ты сама едва не погибла». Саша опять поймал меня и с любовью обхватил руками за талию. «Стрельба у моего дома, слежка, машины без номеров — это все он?» «Да, детка, он. Я так переживал за тебя, что едва выдерживал, чтобы не признаться тебе во всем и не купить билеты куда подальше из России». «Саш, нужно было сразу не обманывать. Ты не представляешь, сколько я всего надумала. Еще Ольга подлила масло в огонь. Я надеялся, что ты возненавидишь меня и отошьешь. А ты? Откуда ж я знал, что ты примешь мента под маской богатенького плохиша?» Мы замялись, как в медленном танце, но не спрятали глаз. Они выразили 1000 эмоций, что не подвластны словам. Кажется, наши раненые сердца вылечиваются только на расстоянии миллиметра. С тобой вся моя боль исчезает. Полушепотом произношу я. А моя жизнь перестает быть черной и безликой. Любовь? Понятия не имею. Но мне нравится. Наши лбы соприкасаются. Предсказуемость поцелуя зашкалила. Мы сплелись языками и поделились остатками надежды на лучшее. Спустя час мы потные упали на матрас и руками нарисовали плеяду звезд на стене напротив. Казалось, ничто не сможет нарушить наш покой. Но дымовая шашка в окно затуманила не только спальню, но и веру в светлое будущее.